«Железная логика». Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели, зрители. Вот, и что, да, подписывайтесь на канал Сергей Михеев, Iron Logica в Телеграме. Значит, в Дзене, в Рутюбе, в этих самых Одноклассниках и прочих ВКонтактах. Вот, и там в том числе информация по благотворительному фонду, который работает. Вчера, в частности, я вот по телевидению Владимира Соловьева как бы, вот в связи с назначением Белоусова тоже этот вопрос поднимал. Вот, конечно, хорошо было бы, чтобы вообще, знаете, фондам было бы уже нечего делать, да? Вот, но до тех пор, пока это происходит, я думаю, что этому надо уделить внимание, в том числе, может быть, нового руководства Министерства обороны. Вот, мне кажется, это важно. Ну, а мы пока работаем, потому что работы как бы достаточно много. Ну, и в том числе уделить тому, чтобы как-то все эти координировать усилия, да, вот, и чтобы не приходилось сталкиваться с ситуацией, когда там условные, так сказать, руководители и начальники докладывают, что у них все есть, так сказать, а их заместители, да, выходят с запросами, как бы, да, там, которые раскатываются там на 10 листов и так далее, да, для того, чтобы понимать вообще, так сказать, да, но туда, не сюда, где-то мы можем проверять, где можем проверяем, где-то не можем. Вот тут нужна, мне кажется, так сказать, специальная работа. Вот, ну и вот давайте, что там дальше-то, работаем и начинаем передачу. Начинаем передачу, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс, тоже переходите, подписывайтесь, и идет прямая видеотрансляция. Трансляция эфира. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще раз напоминаю нашим слушателям, что после 12:30 Сергей Александрович отвечает на ваши вопросы. Вопросы можно отправлять уже сейчас. WhatsApp плюс 7 903 170 63 63, либо смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки пишите слово «Вести». Ну, начинаем. Напряженные дни сегодня у наших самых главных законодателей. Сегодня в Госдуме утверждают федеральных министров, как говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Времена неожиданных людей в правительстве ушли. Сейчас предлагают кандидатов с опытом и компетенциями. В понедельник, напомню, Госдума уже утвердила 10 вице-премьеров. Какие задачи называли кандидаты с опытом и компетенциями? Ну, выделяют основные, да, это будущий первый вице-премьер Денис Мантуров пообещал продолжать координировать ключевые направления проекта технологического суверенитета. Будущий вице-премьер Татьяна Голикова выделила для себя в качестве одной из основных целей своей работы увеличение средней продолжительности жизни до 81 года к 2036 году. Ну и вчера же Совет Федерации заслушал кандидатов в силовые министры, и будущий глава МВД Колокольцев говорил все больше про коррупцию. Он сказал: я далек от мысли, что больше взяточников появилось, просто активнее, скорее всего, мы стали работать. Он привел цифры, что за последний год выявляемость коррупционных преступлений сотрудниками полиции выросла на 3%, до 75%, то есть две трети раскрываются, выявляются. Число выявленных фактов взяточничества при этом выросло на 15%. Но Колокольцев отметил, что победить полностью коррупцию и преступность мы не можем. Наши классики всегда утверждали, что коррупция существует ровно столько, сколько существует само государство. Но, тем не менее, мы справляемся, сказал будущий глава МВД. Честно говоря, кому именно из классиков наших принадлежит эта цитата, я не нашел. Вот. Но, тем не менее, видим мы, да, что и много фактов коррупционных, и в том числе МВД говорит, что мы справляемся. Ну, мне трудно оценить, так сказать, ситуацию. Но давайте начнем сначала. Угу. Это самое, да, по поводу напряженной работы наших законодателей. Хорошо, что они заслушивают министров и заместителей, но что-то мне подсказывает, что кого Путин представил, тех они и утвердят. Вот. А так, конечно, работа у них напряженная, там, да, слов нету. Но я по-хорошему здесь, в данном случае, без всяких этих самых. Вот. Ну, то, что заслушивают, то, что, так сказать, они там, значит, рассказывают о своих там планах и взглядах на жизнь, все равно это хорошо, и то, что мы это слышим, тоже. Я начну тут даже не с Колокольцева, а с Мантурова, да, которому тоже как бы есть вопросы по технологическому суверенитету, вне сомнения, да, ну, возможно, сейчас все будет совсем по-другому. Это тот-то раньше было, как бы, а сейчас по-другому. Вот. Вот. Но очень надеюсь, что сейчас оно будет все по-другому. Вот. Но, тем не менее, по поводу суверенитета, на мой взгляд, это ключевой вопрос. И это ну, то, о чем мы тут много говорим. Производство, собственная разработка и собственное производство. Там, где не можете, копируйте. Начинайте, так сказать, со сборки. Дальше, так сказать, локализация. Вот. И двигаться к собственному производству. Вот это и есть, вот это и будет суверенитет. Да? А пока мы, условно говоря, так сказать, ориентируемся все равно на поставки из-за рубежа, вот, суверенитета не будет. Это первое. Но это как бы очевидно. Да? Вроде бы это всегда было очевидно. Но сейчас это стало очевидно с особой остротой. Почему? Очень, очень понятно. Потому что раньше считалось, так сказать, что вот, ну, были бы деньги, как бы, а уж купить-то мы где найдем. А сейчас ситуация такая, что обложили санкциями, так сказать, и вторичными, в том числе санкциями. И бывает такое, что и деньги-то есть, а купить нельзя. Вот, или невозможно купить то, что ты хочешь, или цена какая-то невероятно задранная, и так далее, и так далее. Поэтому вот он момент истины. Да? Самим надо учиться производить. Где не можете учиться производить, там копируйте. Если надо ломать авторские права, я всегда говорил, на мой взгляд, их надо ломать. В конце концов, перед страной стоят очень серьезные задачи. Очень часто технологический суверенитет — это жизни наших людей. Да, поэтому там что-то какие-то сопли там жевать там про какое-то авторское право, там еще про что-то и прочее, прочее, прочее. Вот, я думаю, что не время. Да, не обязательно это афишировать. Тут же такая штука. Там, я здесь могу себе позволить сказать по радио, там, типа, да, надо этим пренебречь. Там. Ну, а людям, которые занимаются этим по долгу службы, как бы не надо это афишировать. Да, все как бы тихо, так сказать, это, и так далее, и так далее. Локализуем, да, ищем, ищем, как говорил один тоже классик, так сказать, да, ищем. Вот, вот, а кто ищет, тот всегда найдет, как известно, да. Поэтому, вот, мне кажется, здесь это очень важно. Это первое. Второе, важно не строить декорации. Да, о чем я говорю, еще раз повторю, да, как вот с этими, так сказать, с теми же, ну, уже классическим стал случай с квадрокоптерами, когда, условно говоря, покупают комплектующие, там, да, здесь собирают, говорят, это наше. Ну, оно такое ваше, что завтра вам, например, скажем, не продадут двигатели, да, например, скажем, или даже лопасти, да, а вы сами их делать не умеете, или разучились, там, или не хотите, и прочее. Поэтому оно не ваше, да. Вот это самое, как я помню, как бы, да, это самое, опять 12 стульев, помните, там борьба, так сказать, это самое за стулья, так сказать. А чье же это имущество? Не ваше, а чье же? Национализированное, да, и так далее, и так далее. Может быть, вы батюшка-пролетарий, вот, и так далее. Вот, то есть, я думаю, что это крайне важно. Здесь надо строить заводы. Я вот... Насколько сложно, я хотел спросить, вот, ну, насколько сложно, по опыту китайцев мы видим, что они много что скопировали, отстроили заводы, и эти копии уже выдают за свои, более того, они сделали шаг вперед, они улучшили эти копии. Насколько это сложно, затратно, ну, с теми же вот лопастями для квадрокоптеров. Вы говорили, что мы все равно закупаем, но у нас есть пластмасса, почему не дать этому заводу? Значит, ты копируешь, ты льешь форму, ты разрабатываешь двигатели, возьми китайский, скопируй, раздай задачи. Вот теперь вот главное, да, о чем тоже я много раз говорил, нет нужного инструментария. То есть, условно говоря, на мой взгляд, одна из наших главных проблем — это принципы функционирования российской экономики. Они строго рыночные. Да? То есть они как были заложены в 90-е нулевые рыночные, они рыночными по сути и остаются. Поэтому, условно говоря, так сказать, да, очень часто упирается в то, хочет ли тот или иной, так сказать, предприниматель это делать или не хочет. А государственного заказа здесь вы его не заставите делать, если ему это невыгодно. Вот и все. Это первое. Второе, как бы, да, когда все эти вещи, так сказать, тоже имеют, вот сейчас потом позже перейдем к Колокольцеву, значит, характер тоже коммерческих заказов, появляется коррупционная составляющая очень часто. Вот у нас одна из проблем, с которыми мы столкнулись в ходе СВО, когда там вот что-то работает, а что-то не работает, а то, что не работает, стали выяснять, почему. И выяснилось, что был когда-то конкурс, да, и вот такие-то люди пролоббировали, скажем так, мягко, свои интересы лучше, чем другие. И в итоге продвинули свою какую-то систему, так сказать, или свое какое-то там приспособление, как бы, или там оборудование и так далее. А оно не работает или не работает так, как должно работать, да? То есть там, где коррупционная эта денежная составляющая появляется. То есть, условно говоря, здесь нужно пересматривать инструментарий, по крайней мере, в стратегически важных областях. Государство должно более активно заниматься экономикой. Я понимаю, тут невозможно переступить вот этот вот, вот этот вот черту. Государство принципиально отказалось от участия в экономике в 90-е годы. Принципиально. Все. Вот все должно быть, это акционерное общество, такие закрытые, открытые, так сказать, такие-сякие, вот, или еще что-то в этом роде, да, или какие-то другие формы, но это по-любому, в любом случае, это коммерция. Вот коммерция где-то хороша, условно говоря, там, в сфере услуг, как бы, на мой взгляд, чрезмерно раздутая, но тем не менее. А где-то она просто тупо не может справиться с поставленной задачей. Не может, просто не может, или не хочет, потому что, как бы, да, ему, ей это невыгодно. Вот здесь, мне кажется, когда, я не знаю, будет ли там Белоусов об этом думать, там, да, в конце концов, он же был советником по экономике, ему и карты в руки, да, а вот, но мне кажется, здесь вот такая штука, что когда у вас негодный инструментарий, вы не можете выполнить задачу, условно говоря, вам там надо там закрутить гайку, да, грубо говоря, а у вас есть только молоток в руках. Вот, ну или там еще что-то, или там, я не знаю, щипчики, так сказать, да, для, это самое, для бровей, как бы, или маникюрные ножницы, как говорят, вот, а надо закрутить гайку, так сказать, а ну-ка подмастерье, ключ на 32, а где он? В известном месте, так сказать, а-ха-ха-ха-ха, вот и все. Вот понимаете, если у вас нет ключа на 32, а есть только маникюрные ножницы, вы не закрутите только, знаете, какую-нибудь там это, контргайку, так сказать, или еще что-нибудь, так сказать, такое, да, что вам надо, надо это закрутить по полной, как бы, да, на шайбу Гровера поставить, законтрить этими самыми проволокой, чтобы она не открутилась там в полете или там при вибрации и прочее, прочее, прочее. Вот в чем проблема. Мне, здесь надо искать эти самые, искать варианты, да, и это крайне важно, да, и главное еще друг другу не врать. Вот с чем я тоже по работе фонда встречаюсь, ну вот вранье вот это вот, да, вот у нас все есть, так сказать, да. Отошли, как бы, это самое, на три шага. Дайте нам это. О, вы же только что сказали, что у вас все есть. Нам надо было начальнику доложить. Ну, так это самое, слушайте, речь идет, как бы, о жизни и смерти. Какие нахрен начальники могут быть? Какой нахрен доложить, так сказать, если речь идет о жизни и смерти? Ну, вот нам вот нельзя. Нельзя. Ну, уйди тогда, как бы, в отставку, ё-моё, как бы, или в это самое, куда-нибудь в запас и сажай помидоры у себя на участке. Если для тебя это как бы проблема, да? Вот, поэтому, мне кажется, здесь, нужна, так сказать, предельная честность, да, и, как бы, да, надо понимать, что вот если есть задача, то нужны соответствующие инструменты. Конечно, вопрос тоже может, там могут задать, а какова цена вопроса? А может быть, вот это будет слишком затратно? Ну, это все как раз для думающих людей. Вы должны найти оптимальное решение. Где-то это могут быть рыночные механизмы, где-то не рыночные, где-то сочетание. Главное, чтобы был результат. Теперь вот по вашей, как бы, да, по вашему вопросу, в принципе, там по лопастям, потому что я говорю, когда-то там имел какое-то некоторое отношение к авиации, на самом деле все мы сами делали. Все мы сами делали, да. Все эти лопасти, ну, во-первых, их никто не льет, как бы, а это композит, но они бывают и литые, но, в общем, они клеенные в основном. Это там композитный материал, так сказать, да, это пластик, так сказать, в разных направлениях склеивается, там, да, под разными углами и прочее, прочее. Ну, разные всякие есть там эти самые варианты. Все это мы делали. Я не знаю, сейчас он есть или нет, но когда-то был специальный институт у нас, да, ящик почтовый, который занимался специально композитами, пластиками и прочее, прочее. Мы композиты, да, стали применять, например, в авиации, как бы, еще там в 70-е годы. Не про лопасти сейчас имею в виду, а вообще композиты, да, вот, и все это на самом деле, в принципе, делается. Другой вопрос, что это сдохло в какой-то момент, условно говоря, просто сдохло, потому что оказалось никому не нужным. Вот ненужным и все. Например, скажем, одна из проблем, что просто исчезла, в принципе, это как вид, вот, да, то есть это никогда никому не нужно было. То есть когда-то начинали делать, потом бросили или не довели, а потом вот этот вот провал, условно говоря, лет 20 или 25 никто ничего не делал, никто никому никаких задач не ставил, и все перешли на ситуацию, при которой там нефтяные бабки, можно там, за нефтяные бабки можно купить все что угодно. Теперь для того, чтобы это, в принципе, как бы освоить, есть возможности и люди, и технологии, и все там понятно, вопрос в том, кто будет поднимать. Условному предпринимателю, да, вот, чтобы с нуля это поднять, нужно немереное количество, так сказать, трудностей преодолеть. Он не может, просто не может. Вот мы, например, скажем, от нашего фонда тут дали людям, как бы, на постройку, значит, БПЛА, такого довольно большого, как бы, дали, так сказать, довольно значительную сумму денег. Но это все происходит вот в сарае, реально, на коленке. Понимаете? Несмотря на то, что они там получили, у них есть какой-то контакт с соответствующим ведомством, там, с Минобороны и так далее, и так далее. Все на коленке происходит в сарае. Вот и все. Он не может, этот человек не может поднять производство, это невозможно. Он знает как, он, так сказать, энтузиаст, но он не может этого сделать, так сказать, да. Вот, собственно, потому что это или должно сделать государство, которое должно поставить завод, ну, условно говоря, завод поставить вместе с КБ. Вот КБ и завод. Не самоделкины эти буратины, которые там, условно говоря, в подвалах там собирают все это, а завод, да, вместе с КБ. Вот. Но условный крупный бизнес, там у него другая совершенно, так сказать, направленность. То есть за эти годы крупного бизнеса, который этим занимается, как бы, его не образовалось, потому что не было таких задач. А мелкий не может это поднять. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что уже все ищутся эти, так сказать, задачи, ставится и все остальное, да, вот, но есть такая, значит, есть такие задачи, как бы, да, и вот просто вы сказали мантру в технологический суверенитет это в первую очередь собственное производство, разработка и производство, или копирование, вот говорят копирование, слушайте, все друг у друга копируют, кто придумал колесо, Вот назовите мне фамилию и, так сказать, авторские номер права. Патента, да. Номер патента. Кто придумал колесо? Вы думаете, оно, значит, вот это самое, как-то вот так вот, значит, само собой появилось сразу в миллионе мест? Да нет, конечно. Кто-то где-то, когда-то, как-то в разных местах дошел, этот там довел до этого, потом посмотрел, как у того сделано, сделал это. И так было, есть и будет. Советский Союз, вот та же самая советская индустриализация, о которой как бы вот там слагаются легенды и прочее-прочее. Ну, слушайте, целые заводы в Штатах покупали. Покупали целые заводы в Штатах, сюда, так сказать, привозили их, да, здесь ставили, да, и выписывали оттуда инженеров, и пока этот завод не заработал, они здесь были. В какой-то момент до 300 тысяч иностранных специалистов, в первую очередь американцев и европейцев, да, находилось в Советском Союзе. Вот это тоже всем хорошо известно, там, ну, по-разному она ротировалась, там, да, хорошо известны, так сказать, эти самые факты. Там, та же самая, первый советский легковой автомобиль «М-ка», это что такое? Это по лицензии Форда то, что делалось. Да, я не вижу в этом ничего позорного. Просто потому, что разработать с нуля, это очень длинный процесс. Это очень длинный процесс на долгие годы. Если у вас этих лет нету, а этих лет, например, не было у той же советской власти, Сталин понимал, что, так сказать, война там грядет и прочее. Нету времени, условно говоря, ждать 50 лет или 100 лет, пока там твои кулибины с нуля вот это самое, все это сделают. Та-та-та-та-та-та. Вот, значит, надо купить, значит, надо, так сказать, скопировать. Китайцы, опять же, да, классический пример там по китайцам. Китайцы то же самое делают. У них, если сейчас взять китайские товары вот, и вычленить там, например, абсолютно аутентичную, как говорится, китайскую разработку, ну, процент будет очень небольшой. Давайте скажем честно. Просто они в свое время, значит, или купили лицензию, а иногда и лицензии никакой они не покупали. Условно говоря, закупали там партию, так сказать, каких-то машин, да, разбирали их до последнего винтика и смотрели, как это сделано. И начинали копировать. Сначала плохо получалось, потом получше, потом получше. А сейчас, глядишь, они весь мир заполонили своими там машинами, там товарами и всем остальным. Или они ставили здесь заводы. Вот. Мы этот, к сожалению, этот момент пропустили уже, потому что сейчас нас обложили санкциями. Но что-то в это, именно в этом, как бы, направлении надо, соответственно, трудиться. Хотя, на мой взгляд, все это было очевидно и до этого. По поводу коррупции и утверждения министра внутренних дел. Ну, раз он утверждает, что они справляются с коррупцией, да, вот, ну, ему, наверное, виднее, но мы видим, что факты коррупции, причем, так сказать, очень такой серьезный. Коррупция – это в первую очередь преступление должностных лиц, находящихся на государственной службе, вот, которые, так сказать, берут взятки за выполнение своих непосредственных служебных обязанностей. Хотя коррупция бывает разная, бывает она там и внутрикорпоративная, но внутри корпорации они сами разбираются с этими делами, да, или не разбираются, да. Вот. А здесь речь идет в первую очередь о госслужащих, да, разного уровня, которые там, да, вот, так сказать, злоупотребляют. Да, мы вот видим тут случаи. Случаи известные, они у нас вот, значит, на глазах. Но я что хочу сказать. Значит, справляются или не справляются, Колокольцеву виднее. Вот, надеюсь, что справляются, раз он так говорит. И раз его президент представил, надеюсь, что тоже этот кредит доверия. Я другое скажу. В нынешнее трудное время коррупционер равно предатель Родины. Я об этом много раз говорил, в том числе и по телеэфиру. Коррупционер равно предатель. Предатель. Вот и все. Все равно, что ты там делаешь. Связано это с СВО, не связано это с СВО. Пофигу. Коррупционер равно предатель Родины. И поэтому бороться с этим надо беспощадно, на мой личный взгляд. А другой вопрос, что коррупция, сиречь воровство, понятно, что как порог, искоренить ее полностью невозможно. И опять же, когда там, мы там киваем, там говорят, надо расстреливать. Там. Ну, он в Китае расстреливают, как бы, да и как расстреливают. На стадионе ставят на колени, бах, так сказать, это в затылок. Потом всю семью без штанов оставляют, так сказать, куда-то там ссылают, все отбирают. И все равно воруют. Это страсть. Это страсть, понимаете, это уже, так сказать, опять же, религиозный вопрос. Но, опять же, здесь вопрос о соотношении. То есть, грубо говоря, в процентах, что то есть, минимизировать настолько, насколько это возможно и реально в нынешних условиях. Вот так. Ну, и плюс еще мы знаем, что коррупционеры, они у нас достаточно серьезно страдают, помимо уголовных серьезных сроков. Морально страдают, да, потом раскаиваются, естественно, и компенсируют. Ведь посмотрите, суммы, которые изымаются, вместе с ними изымается имущество, доходы государства и все, не только у самого коррупционера, но и у родственников, на которые он все это переписал. Да, понятно, борьба ведется, борьба сложная, но, тем не менее, Колокольцев сказал, справляемся. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, после 12:30 Сергей Александрович ответит на вопросы наших слушателей. Их можно отправлять на WhatsApp и Viber номер плюс 7 903 170 6363, либо отправляя смс-сообщение на короткий номер 5533. В начале смс-ки обязательно пишите слово «Вести». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Обязательно переходите и подписывайтесь. Сейчас новости. «Железная логика». 11:35 в Москве. Мы продолжаем программу по поводу технологического суверенитета. Вы вспомнили, что Сталин понимал, что скоро война, что нужен мощный технологический рывок, и вывозил, массово закупал заводы и в Соединенных Штатах вместе со специалистами. Но в то же время, вот интересную научную статью читал, я вчера уже некоторые цифры приводил по поводу того, кто будет изобретать, кто будет копировать, кто будет производить. То есть основа технологического суверенитета – это все-таки люди. И что вот до революции в России обучалось 170 тысяч студентов, в СССР обучалось уже 7,5 миллионов студентов, туда поступало 20% школ. Сегодня чуть больше 4 миллионов, очень много вузов, университетов, куда поступает 80% выпускников, но они идут с какой подготовкой? Выпускники этих школ. В статье говорится, что вот система бакалавриата, Болонского процесса, ЕГЭ, оно привело к тому, что народ утратил связь со своим русским языком, а это важно для того, чтобы вот что-то изобретать. Вот именно когда Сталин вернул русский язык всему народу, да, язык Пушкина классический, это послужило тому, что развивались и творческие способности, изобретательские, повторили мы 80% мирового объема открытия изобретений. Сейчас вот ученые наши говорят, что из-за, как они утверждают, идиотизации обучения идет сворачивание объемов открытия изобретений в поколении до 1-5%. Ну, я думаю, тут очень сложный такой процесс. Я не знаю, что там Сталин вернул, как бы, да, я небольшой фанат Сталина, хотя даю ему должное, несомненно, да, но там немножко был другой период, конечно, да, он по-своему был сложный. Сейчас такой, мы находимся в довольно сложном в целом таком процессе мировом, да. Я думаю, что вот эта вот ситуация с такой идиотизацией, как бы, молодых людей, и не только молодых, она, это общемировая тенденция, к сожалению. Но в первую очередь она коснулась развитых стран Северного полушария. Именно в связи с их развитостью, как это ни парадоксально. То есть, грубо говоря, вот это вот насыщение жизни, значит, большим количеством техники, которая упрощает многие процессы, привела к примитивизации мышления. То есть, вот парадоксальная штука, когда технический прогресс, опять я про это не раз говорил, реально приводит к гуманитарному регрессу. То есть человек теряет навыки думать, теряет навыки практического, так сказать, практической деятельности, и все сводится к наблюдению, к визуальной информации, к простейшим функциям, как бы связанным, так сказать, с управлением, так сказать, вот этими подручными приборами, устройствами, так сказать, как их называют, гаджетами и прочее, прочее. Это раз. Да? Я думаю, что это коснулось всего. Второй, это я просто навскидку так пытаюсь анализировать. Второй, как бы, да, процесс, это, конечно, процесс самой вот этой вот по себе бешеной информатизации и массовой культуры. Когда огромное количество визуальной, в общем-то, ненужной информации и аудио, да, забивает так мозги, что просто становится тяжело думать. Да? И сама по себе технологическая картинка, она все сводит ко все более и более примитивным операциям. Уже думать, человек просто разучается думать, как бы. Он не может думать суверенно там, и прочее-прочее. Да? И это тоже общемировой процесс. Третий процесс, который связан с нами уже конкретно, да, он, наверное, характерен для каких-то других стран, но вот конкретно про нас. Это, конечно, 30 лет, ну, крайне несуверенного развития в области образования, культуры и значит, информации, когда действительно на фоне идеологически обоснованной якобы нашей отсталости во всем, да, началось абсолютно неуместное местами, как бы, да, и тоже политизированное копирование, такое, знаете, так сказать, обезьяничье, я бы так сказал, да, копирование всех западных практик совершенно не критично, а иногда просто откровенно, мне кажется, внедрялись такие практики, которые как раз и вели к оглуплению, да. Они, во-первых, были нагружены идеологическим содержанием, антипатриотическим, так сказать, несуверенным, да, А во-вторых, их качество очень сомнительное. Вот так как бакалавриаты все эти, тестовые системы и прочее-прочее. И это наслоилось вот в целом на эти мировые процессы. И действительно, на мой взгляд, привело к снижению качества образования раз, и в целом к снижению то, что называется познавательных, или как там модно говорить, когнитивных способностей. У всех иностранных терминов, почти у всех, есть нормальные русские, так сказать, аналоги. Плюс ко всему, да, по поводу языка. Язык – это и есть одно из главных, собственный, суверенный язык – это одно из главных, один из главных признаков культуры и цивилизации. То есть вот цивилизация, если нет письменности, вот ее вообще исследовать крайне сложно. Да? А в современном виде, если письменности нет, то как бы и нет и цивилизации. То есть вот, грубо говоря, о ком мы знаем из древности, вот то, что до нас дошло? У тех, у кого есть письменность, у кого нет письменности, вот там, условно говоря, там, на том же Кавказе вот, да, есть так называемая культура дольменов. Да? Ну, такие, так сказать, большие-большие камни, которые там в такие какие-то, так сказать, короба строятся. Никто не понимает, про что это. Почему письменности нет? Письменность не дошла. То есть вот мы видим, люди жили, они что-то делали, да, вот они строили такие штуки, так сказать, тесали камни, там, таскали, настраивали. Что это конкретно? Никто не знает. Там куча этих самых разных версий, там, ну, понятно, там, религиозные, культовые, там, захоронения и прочее, прочее. Но точно не знает никто, почему письменности не осталось. Многие, например, скажем тоже, вот, между прочим, если уж говорить там о Древней Руси и прочее-прочее, многие вещи тоже додуманные, вот сейчас реконструированы, мы вчера там упоминали с вами неоязычество, они реконструированы, потому что на самом деле письменных источников нету, никто не знает на самом деле, как оно было. И о многих вещах, кстати говоря, судят по тем данным у тех людей, у которых письменность была, например, скажем, да, исследователям из других стран, там всякие арабские исследователи, византийские, которые упоминали в своих там этих самых, в своих трактатах, в ходе путешествий те данные, которые они получали по поводу тоже той самой Древней Руси, как бы, да, а там как бы, на самой, как бы, да, значит, самой Руси, как бы, да, когда еще письменности не было, или она была в зачаточном состоянии, или она была такая, так сказать, тоже такая себе, мы просто не знаем, что было, да. Вот, так вот, это я к чему? Это я к тому, что наше вот такое тотальное, как бы, да, сплошное и глубинное засорение собственного языка, отказ, как бы, да, от русского языка, кстати, вот в этом году 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Если уж мы вспомнили Сталина, то Сталин, конечно, так сказать, вот это вот, значит, почитание Пушкина возвел в ранг, так сказать, почти что культа, и я думаю, что правильно сделал, вот, в целом, да, вот именно при нем, по крайней мере, вот это вот, там, Пушкин, это наше все, что называется, появился вот в том виде, в каком мы это знаем. Так вот, вот этот отказ от собственного языка, это как раз путь к примитивизации и потере самостоятельного способа мышления. А это, говорят, да это ерунда, да нифига не ерунда. Это сказывается на ваших способностях, да, формулировать собственные мысли, идеи, исследовательский процесс, как бы, да, и значит, такое, как бы, творчество настоящего, такого самобытного. Вот. Это все, к сожалению, ведет к примитивизации. Мы пытаемся, не раз вот мы про школу говорили, мы пытаемся забить все это оборудованием. Вот мы сейчас повесим везде электронные доски, и все станут умными. Вот мы сейчас везде поставим компьютеры, и все станут умными. Вот сейчас мы всем раздадим, так сказать, какие-то там коробочки с кнопками, и все станут умными. Да вот не станут, понимаете? Потому что если вы не воспитали в человеке способность к творческому мышлению, если вы не научили его мыслить самостоятельно, боюсь, что никакие электронные доски, электронные дневники и прочее-прочее ему не помогут. Не помогут. И в этом, и это одна из проблем. И, кстати говоря, вот педагоги очень часто об этом говорят. Это так. Вот я знаю многих институтских педагогов, которые говорят, ну, качество выпускников школ, ну, ухудшается с каждым годом. Да, они, это не то, что они там какие-то очень плохие дети. Они реально как бы просто вот их плохо учат. Их плохо учат. Первое. Второе. Они в связи с этой вот, со всей вот этой вот массовой, так сказать, гаджетизацией просто не способны воспринимать те знания, которые им дают в высших учебных заведениях, да. А третье. Им негде эти знания применить, но это уже вопрос там экономики и так далее, и так далее. Вот это все есть. Это надо осмыслить и понять, что здесь, не поменяв эту стратегию, мы не сможем решить, и здесь я к государственным интересам, те задачи, которые перед нами стоят. Не сможем их решить. Поэтому от этого надо отталкиваться, а даже не обеспечивать дискуссии, так сказать, что хорошо, что плохо. Хорошо то, что позволяет выполнять стоящие перед нами задачи. Не позволяет выполнять. Значит, плохо. Значит, меняйте. Каким-то образом, значит, или полностью меняйте на что-то другое, или каким-то образом изменяете, там, не знаю, модернизируйте, там, подстраивайте и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это и есть такая штука. Правда, это касается многих. Вот посмотрите, в тех же Штатах или в той же Европе просто волна специалистов откуда? Из Китая, из Индии, из других стран. Почему? Потому что они там стали образованию, и причем так вот серьезно, уделять гораздо больше внимания. Первое. И второе. Там люди оказались не так избалованы комфортной жизнью. Вот это серьезно. Может быть, дальше будет с ними то же самое, я не знаю. Может, уже началось, да, но пока вот это так. Сейчас секундная пауза и продолжит. Вести ФМ. Часто сравнивают школьные задачи из китайской школы средней и нашей. Вот китайская школа, как пишут, да, те, кто сравнивает, она учит думать, а у нас учат запоминать. Самое интересное, что китайцы нашли, ну, по крайней мере, так кажется, да. Ну, во-первых, они очень серьезные отношения их к образованию. Они сейчас вкладываются в образование очень мощно. Ну, прям вот сверхмощно. Потому что они вот понимают те задачи, о которых мы здесь с вами говорим. Первое. Второе. Они нашли сочетание, как мне кажется, между, вот опять же, своей, так сказать, глубинной цивилизацией, вот, ну, древней, традиционной, да. Вот, а все-таки, как хотите, до определенного момента Китай, так сказать, да, ну, был тоже одним из центров и науки, и культуры, и все остальное, да. Потом был провал абсолютный, кстати, связанный, между прочим, тоже с влиянием западных держав и так далее. Они нашли сочетание, мне кажется, этого традиционного своего с традициями советской школы, в том числе, которая была принесена. А советская школа базируется в целом на отечественной, более глубинной такой-то платформе как бы традиции образования и того, что они нашли нового, да, и, так сказать, пытаются применять из того, что они берут из внешнего мира. Да, действительно, они очень серьезно к этому относятся. У нас, к сожалению, я говорю, вот основная тенденция, вот, да, даже просто включите любые новости, условно говоря, да, когда там рассказывают про школы, что они говорят? Закончен ремонт. Покрасили стены. Установлены новые компьютеры. Установлены компьютеры. Приехали электронные доски. Значит, новые здания. Это все прекрасно. Но это качество образования имеет очень опосредованное отношение. Вот такие дела. То есть этим надо заниматься. Плюс, кстати говоря, плюс, что важно, о чем тоже я вот как борец за традиционные, так сказать, ценности. В Китае, там, Индии, в других странах, там, в Японии тоже сохранилась традиционная иерархия. Дисциплина помогает лучше усваивать знания. А разболтанные дети, уверенные в том, что они центр вселенной, уверенные в том, что учитель – это половая тряпка, которую можно, так сказать, вытирать, да, уверенные в своей безнаказанности, зараженные хамством и вот этим, так сказать, каким-то, да, вот это, опять же, вот этой массовой какой-то субкультурой, они не способны учиться, друзья мои. Это вот я вот обращаюсь сейчас к родителям, потому что многие родителя, что называются, да, они балуют своих детей. Они заставляют их пренебрежительно относиться как к школе, так и к учителям, которые им преподают. Поймите, вы лучше им не делаете. Ваша вот эта вот гордость дурная, да? Вот это самомнение, оно приведет только к одному. Ваши дети будут глупыми. Вы хотите сделать их более успешными, разрешая им все подряд? Вы сделаете их несчастными. А они, в свою очередь, сделают несчастными тех, кто будет рядом с ними. И учиться они не смогут. Человек в этом разболтанном, хамском-то, самоуверенном состоянии не способен ничему качественно научиться. Уважение к наставнику, уважение к учителю, уважение к старшему – это залог того, что вы сможете перенимать от него те знания, которые вам впоследствии пригодятся. А если вы, как бы, извиняюсь за выражение, вчера, так сказать, это, перестали мочиться в штаны, вам купили телефон, а мамочка внушила тебе, что ты, как бы, это самое важнее всех – да, и вот он пошел такой сопли вытирая, как бы размазывая их там, наматывая на кулак, так сказать, и пошел как бы что-то из себя строить, он не сможет ничему научиться. Он не будет успешным, да. И вот эти вещи надо понять. Вот это вот какая-то, мне кажется, крайне вульгарно понятый и воспринятый индивидуализм, да, который пришел сюда тоже, так сказать, вот в 90-е, нулевые, он помешает нам воспитывать действительно талантливое поколение творческих людей. Потому что от рождения это все способны на многое. Да? Вопрос в том, как вы этими талантами, опять же, притча о талантах, да, как вы этими талантами распорядитесь. Это очень важно. Вот это же и есть будущее, елки-палки. Это же важнее, так сказать, всех этих самых, всех железок, пластмассок и всего остального. Наш слушатель пишет, что туземцы тоже особой проницательностью не отличаются. Тут скорее лень тормозит человеческое развитие. Но тут, наверное, вопрос доступности знаний. Ведь вспомните, австралийских аборигенов еще до середины прошлого века показывали в зоопарках, держали как зверей, потому что считали, что это просто не люди, это какие-то вот лохматые чудовища. Да, вы правы, колониализм. Туземцы, между прочим, вполне себе отличаются изобретательностью, проницательностью для той жизни, в которой они живут. Вот вас, дорогой слушатель, помести сейчас в лес, вы там сдохнете. Вот поместите, вот вас с вашим опломбом, так сказать, телефонами, компьютерами, отбери у вас телефоны и компьютеры и к папуасам в лес. Вы там сдохнете. Я вас уверяю, вы долго не протянете, потому что вы ничего давно уже не умеете ручками делать. Да? Они умеют. Они умеют, поэтому для своей жизни, для той среды обитания, в которой они находятся, да, они вполне себе сообразительны. Это первое. Второе. Вот точно так же в свое время колонизаторы, между прочим, относились к индусам, китайцам и прочее, прочее. А теперь они им платят деньги, чтобы они за них изобретали, писали программы и все остальное. Не надо вот это вот, так сказать, задирание носа. Вы совершенно правы, Павел, это вопрос доступности знаний. И кто знает, если этого туземца, так сказать, полуголого, посади за парту и дай ему возможность. Я думаю, что, как бы, да, он может показать вполне себе неплохие результаты через там одно или два поколения. Вот этого опломба, так сказать, не надо. Он пустой. Потому что для своего образа жизни они вполне себе изобретательные. Вот. А что касается способностей, то я вот, например, скажем, еще раз говорю, при всем моем таком, так сказать, может быть, даже таком мягком, но вполне определенном русском национализме, как бы, я категорически против любых расовых теорий. Категорически против. Я уверен абсолютно, что папуас, что американец, что русский, так сказать, что кто угодно, как бы, если ему создать соответствующие условия, да, он покажет свои таланты и прочее, прочее. Я в этом глубоко уверен. По поводу обучения, учителей, учителей, никто их не ценит, не любит, они вполне возможно скоро и не понадобятся. Вымирающая профессия, говорят те, кто изобретает нейросети. Тут новая версия чат GPT вышла, и все ее очень сильно хвалят, что она стала быстрее, во-первых, доступнее, быстрее, мощнее, и пишет уже за пресс-службу, уже какие-то презентации готовит, какие-то ролики создает, запомнив персонажа там, из окружения. В общем, все и вся сравнивают. Эксперты, которые уже протестировали эту версию, аналогию такую проводят, чтобы оценить масштаб, можно сравнить с появлением технологии 3D-графики, то есть объемной, которая предшествовала двухмерной, то есть просто писали на одной плоскости. В общем, ставят на искусственный интеллект, на нейросети очень многие, и многие задумались, как и вы иногда задумываетесь над этим, Сергей Александрович. Иногда задумываюсь. А стоит ли дальше идти в этом направлении? И в Госдуме начали разработку проекта закона о маркировке контента, который создан с помощью нейросетей. Там отметили, что без контроля распространение информации, развитие искусственного интеллекта несет опасность. Предполагается, что маркировка будет при помощи графических или водяных знаков. Честно говоря, я не понял, как в компьютерной программе... Водяные знаки? Проверять их. Ну да, и тут моих способностей когнитивных не хватает. Но я вам вот что скажу по поводу того, с чего вы начали, Павел. Вот этот уже, так сказать, отрезок, да? Что вот многие возлагают надежды на то, что преподаватели, так сказать, будут не нужны, чат GPT и все остальное. Вот это нас и доконает. Вот это и вгонит последний гроб, этот гвоздь в гроб, как бы, образования реального. Вот эти надежды на нейросети и прочее, прочее, прочее, да. В конце концов, мы только что с вами проанализировали некий процесс, да, явного снижения... Явной идиотизации. А ведь, заметьте, он абсолютно точно совпадает, опять же, с техническим прогрессом. Вот сколько надежд было на компьютер. Я помню, когда компьютеры, так сказать, стали вот массово проникать в это в жизнь. Говорили, ну все, ну сейчас, сейчас такое, значит, сейчас такие умные все станут. А мы что с вами теперь, не мы с вами, а ученые, что это самое констатируют? Идиотизацию. Вот эти все надежды на нейросети, которые за вас все будут делать, за вас будут писать, за вас будут это самое рисовать, за вас будут изобретать, сочинять музыку, вот это и доконает. Вот это и доконает. Потому что все это ведет к тому, что они-то, нейросети, что-то могут, а вы-то ничего не можете. Вот так вот. То здесь надо быть очень осторожным. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Это единственный официальный личный телеграм-канал Михеева. Для ориентира там примерно 220 с половиной тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ плюс». Ну и сейчас новости, затем продолжим. Не переключайтесь. «Железная логика».